Глава 46. Засада. Основываясь на последних новостях и вычислениях Ичипа, можно предположить, что существо, которое высасывает кровь других, пришло за мной. Кроме того, оно выслеживает меня по запаху. Их количество неизвестно, но вряд ли их пожаловало больше двух. На самом деле, там вряд ли больше одного. Ранее Лилин избавился от своего запаха с помощью маскирующего запах порошка, а прежде чем войти в город, изменил и свою внешность. Он хотел использовать запах других людей, чтобы скрыть свой собственный. Затем он собрал достаточное количество информации о противнике, чтобы начать планировать контратаку. Теперь же, похоже, его старания окупились. Какая жалость, что мой маскирующий запах порошок почти израсходован, иначе бы я уже давно покинул это место, печально подумал Лилин. Слепой подземный червь был довольно редким ингредиентом, используемым магами, и его цена никогда не была дешевой. Лилин потратил много денег, чтобы получить маленький пакет этого ингредиента, прежде чем переработать его в маскирующий запах порошок. Однако ему хватит этого только на 3 или 4 дня. Он не сможет убежать далеко за такой короткий период. После того, как враг увеличит зону поиска, его следы, несомненно, будут обнаружены. Лучше разобраться с этим как можно скорее. Если они погонятся за мной до моего места назначения, это не принесет мне ничего хорошего. Лицо Лилина приобрело серьезное выражение. Эффекты порошка пропадают уже сейчас. Он все больше и больше надеялся, что сложная смесь запахов в городе скроет его собственный. Увы, неизвестные существа были в состоянии преследовать его даже после всего того, что он сделал. После возвращения в свою комнату Лилин небрежно сел на кровать и мысленно вызвал Ичип. Ичип, в соответствии с информацией, полученной за прошедшие 2 дня, смоделируй передвижение противника и разработай план его убийства. Бип. Устанавливаю параметры задачи, начинаю моделирование. Карта импортирована. Боевая сила хозяина импортирована. Анализ продолжается. Ледяной и бесчувственный механический голос Ичипа монотонно прозвучал в его голове. Ичип был инструментом, специально выделенным для ученых в его предыдущем мире, так откуда у него могут быть личность или даже эмоции. В связи с положениями в области прав человека, запрет на появление у ичипов личности и эмоций стал главной директивой в их программировании. Модулирование завершено. Хозяин сможет убить цель, но получит легкие телесные повреждения. Шанс успеха. 67,7% монотонно произнес ичип, передавая в мозг Лилина большое количество информации. Получу травмы, Лилин почесал подбородок. Существует ли возможность убийства цели без получения травм? Недостаточно данных, требуется более подробная информация о цели. Так вот оно как, Лилин покачал головой. Согласно новостям, что он получил от бандитов, существо за пределами города уже впало в ярость и начало нападать на местных жителей. При таком раскладе оно может ворваться в город в течение 24 часов. Несмотря на то, что между магами было взаимное согласие на невмешательство в жизнь обычных людей, все еще существовали те, кто был достаточно сумасшедшим, чтобы нарушать это правило. Если события приведут к массовым жертвам, а его личность будет раскрыта, именно Лилину придется взять на себя ответственность за косвенный ущерб, не принимая во внимание существо и стоящего за ним мага. Это была та проблема, с которой он явно не хотел сталкиваться. 67,7% – этого вполне достаточно, чтобы пойти на риск. Кроме того, я уверен в том, что в случае чего, буду в состоянии сбежать. На лице Лилина отразилось воодушевление, когда он выходил из комнаты. Атмосфера в зале была такой же шумной, как и всегда. Увидев Лилина, трактирщик вышел вперед и поклонился. «Господин, у вас есть еще какие-либо инструкции? Помоги мне найти одного человека», – медленно проговорил Лилин, озвучив свой запрос. «Нет проблем. Несмотря на то, что в этом городе нет никаких наемников, зато здесь есть бандиты. Я могу связаться с ними от вашего имени. Между прочим, лорд Роланд, городской лорд, послал своих людей. Он желает видеть вас, господин», — сказал трактирщик. «Городской лорд», — Лилин кивнул. «Независимо от того, куда бы ни пришел подготовительный рыцарь, он всегда будет тепло встречен и принят лордами. Если же Роланд узнает о статусе Лилина в качестве помощника, то обращаться с ним будет еще более торжественно. У меня есть некоторые дела прямо сейчас. Как насчет того, чтобы перенести встречу на послезавтра?» — поинтересовался Лилин. «Конечно. И еще, бифштекс, который вы тут подаете, весьма неплох, так что отправь еще порцию в мою комнату вечером», – проинструктировал еще раз Лилин. «Как пожелаете», – улыбнулся трактирщик. Второй день, поздний вечер, серая фигура появилась на опушке обугленного леса. «Исследовать? Что тут исследовать? Здесь нет никаких сокровищ. Скорее всего, это было вызвано каким-то беспечным фермером, из-за которого эта область сгорела в огне». Человек в серой робе был довольно тощим. Несмотря на это, его движения были весьма быстрыми, пока он рылся в этих обугленных деревьях. Что-то не так, эти подпалины не могли остаться от обычного пламени. Брови мужчины нахмурились. Лишь взглянув на эти подпалины, его бандитский опыт помог ему осознать, что тут все не так очевидно. Это, кажется, это работа таинственных сущностей. Волосы бандитов стали дыбом. Как участник подпольной группировки, он слышал об этих сущностях только в мифах. Эти истории выделяют наиболее важные вещи о них, их загадочность, их холодность и то, что они не должны стать вашими врагами. Мне лучше поторопиться и покинуть это место. Если бы я знал, что эта миссия связана с этими таинственными сущностями, то не взялся бы за нее, даже если бы награда была в 12 раз больше. Человек в серой робе задрожал и уже хотел уйти. Я нашла его. Запах моего врага. В этот момент он услышал хриплый и противный голос позади себя. Тело бандита задрожало. Он увидел отвратительное существо размером с ребенка, плавающее в воздухе. Его тело было беспорядочно покрыто чешуйками. Лицо этого существа было усыпано отвратительными бородавками. Время от времени его змеиный язык издавал шипящие звуки. «Боюсь, что даже дьявол не настолько безобразен», — подумал бандит, отпрыгнув назад на 5 метров. «Я должен был подумать об этом раньше. Я на самом деле превратился в приманку», — вскричал он, даже не думая о побеге. Дорис высунула свой язык и налетела на бандита. На это ей понадобилось всего несколько взмахов крыльев. «Мы можем поговорить об этом. У меня есть много информации по поводу цели этой миссии», — закричал бандит в отчаянии. «Умри». Глаза Дорис налились кровью. Ее не заботили мольбы и крики бандита. Она сразу же впилась в его правую руку, в которой был зажат кинжал, и с жадностью начала пить кровь бандита. Спустя несколько минут от бандита остался только сморщенный труп. Запах задержался на его робе. Этот чертов помощник определенно в городе. Дорис с прищуром посмотрела на силуэт городских стен. Фьют. Черная стрела приближалась. Пронесшаяся с неимоверной скоростью стрела вонзилась в грудь Дорис с соответствующим звуком. Последняя порция скрывающего запах порошка была потрачена здесь. Я даже посыпал тело бандита небольшим количеством парализующего порошка. Я не верю, что эта стрела не найдет свою цель. Из-за высоких кустарников появился Лилин, одетый в кожаную броню и держа в руках арбалет, который он только что использовал. Заклятый враг. Лицо Дорис исказилось. Из-за этого на ее и без того отвратительном лице набухли вены. Такое зрелище, несомненно, заставит маленьких детей плакать. Даже я бы не догадался, что мой преследователь будет той самой зеленой древесной феей, с которой я встретился ранее. Это изначально красивое создание превратилось в нечто ужасное. Лилин горестно вздохнул. Мутировавшая зеленая древесная фея. Сила. 3-1. Ловкость. 4-3. Живучесть. 3-5. Духовная сила. 5-5. Навыки неизвестны. Монотонно проинформировал и чип. Ее показатели действительно так сильно увеличились. Какое удивительное заклинание. Однако ее тело находится в нестабильном состоянии и начинает медленно распадаться, что можно увидеть по его поверхности. Она вряд ли проживет больше половины месяца. Глаза Лилина холодно сверкнули. Враг, который убил моего отца и сестер, Дорис отомстит за них, даже ценою души. Дорис взревела, вынув стрелу из своей груди. Из ее раны полилась зеленая жидкость. Эта зеленая жидкость быстро покрыла всю ее грудь. Можно было увидеть прорастающий внутри корень растения, и вскоре ее рана затянулась. «Иди к черту!» Дорис бросилась к Лилину, превратившись в нечеткий размытый силуэт. Она действительно прошла так много мутаций, что атаки ближнего боя уже неэффективны. Лилин покачал головой и щелкнул пальцами. Тогда так, внезапно путь Дорис был перекрыт поднявшимся с земли комком грязи, внутри которого находилась начинка из зелий багрового цвета. Взрыв. Вспыхнуло пламя, а последовавшая за взрывом огненная волна даже подпалила ближайшую растительность. Пламя поглотило Дорис, и какое-то время можно было слышать характерный звук горящей плоти. Ху. Зеленая фигура появилась из моря пламени. Ее тело было покрыто ожогами. Все еще объятое огнем, она бросилась к Лилину. Скорость цели снизилась на 67%, вычислил ИЧИП. Сначала она пострадала от парализующего порошка, а затем от взрывающихся зелий. Даже если она специализируется на огнестойкости, то, безусловно, получит повреждения. Лицо Лилина оставалось спокойным. Он отбросил арбалет, а затем выхватил клеймор и рванул вперед. Рассечение. Лезвие клинка блестело серебром. В этот раз Лилин даже использовал циркуляцию своей внутренней энергии рыцаря. Лезвие меча излучало яркий свет. Клинок коснулся зеленой древесной феи, и из нее сразу же вытекла лужа зеленой жидкости. Дорис упала, и Лилин прекратил наступление. Он посмотрел на клинок в своей руке и нахмурился. Серебряное лезвие стало растворяться в тех местах, куда попала зеленая жидкость из тела Дорис. Даже жидкости ее тела оказывают сильное коррозийное воздействие. Этот клеймор испорчен. Лилин почувствовал себя немного расстроенным. Этот клеймор был взят из рук юного аристократа во время его первого путешествия. Его было крайне удобно использовать, и Лилин даже не предполагал, что клинок будет уничтожен подобным образом. Он выбросил клеймор и посмотрел на Дорис, которая, несмотря на рану в своей груди, все еще пыталась атаковать его. Лилин быстро произнес заклинание. Рука Умбры. Черная рука поднялась из тени Дорис. Рука схватила ее за лодыжку и пригвоздила к земле. Сси, сси. Белый туман начал исходить от черной руки. Хотя рука Умбры и обладает коррозийным эффектом, но, кажется, против мутировавшей зеленой древесной феи этого все равно недостаточно. Разум Лилина быстро оценивал ситуацию. «Я использую тебя, как морскую свинку, чтобы проверить недавно выученное заклинание. Великий лазурный гром, я приказываю тебе, снизойди в мир смертных и обрушься на моих врагов». Язык Байрона. Когда Лилин произнес заклинание, серебряно-голубая молния внезапно появилась в его руках. «Вперед!» Лилин указал рукой. И ослепляющие молнии по дуге полетели в сторону Дорис. Дорис не боится смерти. В этот момент Дорис вытянула свои руки вперед, и в ее ладонях образовались трещины, из которых вытянулись корнеобразные объекты. Эти корни переплелись и приняли форму лука, который уже был заряжен стрелой коричневого цвета. Нехорошо. Лилин поспешно уклонился. Глава 47. Неудобство. Лилин попытался увернуться, но его плечи пронзила мучительная боль. Хозяин получил ранение стрелой. Предупреждение. Предупреждение. На наконечнике стрелы высокая концентрация бактерий, рекомендуется немедленно провести дезинфекцию пораженной области. Черт. Лилин быстро вытащил стрелу и достал из складок мантии серебряный кинжал. Стиснув зубы, он срезал окружающую рану плоть. Он в спешке извлек из поясной сумки зелье зеленого цвета и вылил половину содержимого на рану. Другую половину он отправил себе в рот. Только услышав голос ИЧИПа, он вздохнул с облегчением. Ситуация под контролем. В тот момент, когда в Лилина попала стрела, Дорис также была поражена молнией, в результате чего она с грохотом упала на землю. На данный момент тело Дорис было полностью обуглено, а ее крылья были сломаны, оставив лишь половину от первоначальной длины. Одна из ее рук бесследно исчезла, а ее лодыжка все еще была захвачена рукой Умбры. Ее жизненная сила упала до опасно низкого уровня, она могла умереть в любой момент. «Отомстить! Я должна отомстить!» Дорис бессознательно повторяла эти слова. Вдруг ее глаза холодно вспыхнули, и она откусила свою собственную правую ногу. Нога отправилась в полет. Рука Умбры, которая держала ее за лодыжку, сразу же исчезла. «Тогда мы умрем вместе». Все тело Дорис вздулось, а бородавки задрожали. Ее скорость увеличилась в 3 раза, когда она бросилась к Лилину. Проклятие! Лилин схватился за рану на своем плече и поспешно отступил. В то же время он бросил последнее взрывное зелье. Бэнк! Раздался сильный взрыв. Красное пламя смешалось с зеленой жидкостью, отчего вверх взметнулись темно-зеленые языки пламени. Лилин перекатился несколько раз, прежде чем он, наконец, смог покинуть радиус взрыва. В этот момент окрестности осыпало ошметками зеленых костей и плоти. Это было чересчур отвратительно. Осмотрев на земле остатки зеленого цвета, Лилин увидел быстро вытекающую желтую жидкость, которая непрерывно разъедала землю. Выражение его лица непроизвольно изменилось, и он поспешно осмотрел свое тело. Несколько капель этой жидкости незаметно растворили его кожаную броню и оставили несколько ран на его теле. Вокруг каждой раны появилось желтое пятно, вызвавшее онемение в этой области. Хозяин заражен неизвестной вторичной патогенной инфекцией. Она проникла в тело хозяина и очень быстро распространяется. Рекомендуется принять контрмеры. И чип. Обследуй рану. Найди способ излечить это. Параметры задачи установлены. Сканирование. Бип. Для лечения необходимы 30 грамм перьев человекообразной птицы, 500 миллилитров масла розовых чернил, 50 грамм зеленого каменного кокоса. И чип продолжал перечислять огромное количество предметов. Где мне взять время на покупку всего этого? И чип, сгенерируй метод для немедленного подавления. Лицо Лилина помрачнело. Если прижечь рану огнем, то это значительно снизит скорость распространения инфекции. Отозвался и чип. Огонь, Лилин, порвав на себе одежду, торопливо поднял горящую ветку и приложил ее к ране. Си. Звук был такой, словно кто-то жарит барбекю, вокруг распространился запах горелой плоти. Лицо Лилина исказилось от боли. Несколько минут спустя, и чип признал эффективность подобного лечения. Лилин отбросил палку и, задыхаясь, безвольно сел на землю. Холодный пот стекал по его телу. В этот раз противник был чрезвычайно опасен. Ее устойчивость к физическим и огненным атакам была невероятно высокой. Скорость также была увеличена. Еще и ядовитые атаки. Кажется, она была специально подготовлена против меня. Боюсь, что если бы не ИЧИП, телесные жидкости Дорис, содержащие вторичную инфекцию, яд на стрелах, все это не было учтено ИЧИПом. Из-за этого Лилин, который ожидал получить от столкновения только легкие ранения, был вынужден тяжело бороться, чтобы вырвать из ее лап победу. Более того, все взрывные зелья, что я подготовил, были использованы. Мне снова нужно подготовить множество ингредиентов. В прошлых сражениях Лилин сильно полагался на зелья для победы над врагами. Тем не менее затраты также были огромными. Он словно выбросил 1000 магических кристаллов на ветер. К счастью, он знал, как создавать взрывные зелья, иначе затраты на них подскочили бы еще выше. Пламя может только временно ограничить распространение инфекции. Я должен купить все необходимые ингредиенты, чтобы полностью избавиться от них. Лилин посмотрел на обугленную рану, нахмурив брови, после чего выпил зелье силы, перед тем как подняться и вернуться в город Серого Камня. Бой был крайне шумным. Весьма вероятно, что городские стражники уже заметили что-то не так, и очень скоро пошлют кого-нибудь проверить. Лилин, испытывая невыносимую боль, пробрался в город Серого Камня. Он незаметно забрал свои ящики, даже не потрудившись забрать своих лошадей. Позже, украв светло-коричневую лошадь за стенами города, он сбежал под покровом ночи и направился в сторону рынка магов, отмеченного на карте. Что касается приглашения городского лорда, было вполне естественно, что он его полностью проигнорировал. Дюжину дней спустя, на пути к провинции Волкан, можно было увидеть светло-коричневую лошадь, которая везла два огромных ящика и фигуру в черной мантии. Лошадь тяжело дышала, мчась по главной дороге. И чип. «Покажи мне мой текущий статус», — подумал про себя Лилин, тело которого бросало вверх и вниз во время движения лошади. Бип. Лилин Ферлие, помощник второго уровня, рыцарь. Сила. 1325. Ловкость 1527. Живучесть. 1030. Духовная сила. 4144. Магическая сила. 40. Статус. Хозяин находится в ослабленном состоянии из-за патогенной инфекции, хотя инфекция была быстро подавлена. Но это произошло более 10 дней назад. Мое тело уже находится в ослабленном состоянии. Только моя духовная сила снова увеличилась. Должно быть, это связано с постоянной медитацией. Лилин посмотрел на свою статистику и горько улыбнулся. Сейчас у него было совершенно новое лицо. Он превратился из хладнокровного воина в очаровательного золотоволосого уроженца Запада с голубыми глазами. Однако в его лице не было ни кровинки. И чип. Спроецируй карту. Лилин посмотрел на небольшое количество собранной им информации, нанесенной на довольно детализированную карту. По данным Бикки, поблизости должна быть точка сбора магов. Там я смогу купить ингредиенты для излечения инфекции. Основываясь на полумесячных исследованиях и моделировании, Лилин предположил, что его оппонент отправил за ним только Дорис. В связи с официальной войной с Академией Бездонного Леса Костей, никто не мог позволить себе возиться с таким непритязательным помощником второго уровня, как он. Это были прекрасные новости. Возможно, я даже смогу навести справки о текущей ситуации в Академии Бездонного Леса Костей. Лилин принял решение и покинул главную дорогу. Он быстро нашел поляну, достал палатку и инструменты и стал разбивать лагерь. Эта область кажется заброшенной. Однако это нормально. Маги всегда скрывают свою деятельность от обычных людей так сильно, как это только возможно. Более того, излучение от магов обычные люди попросту не могут выдержать. Лилин рассыпал вокруг палатки какой-то белый порошок, чтобы отгонять насекомых и диких зверей. Затем он взял металлическую кастрюлю, налил в нее воды и разжег костер. Когда вода закипела, Лилин вышел из леса и бросил в нее грибы и другие растения. Немного позже, после добавления специй и нескольких полосок вяленого мяса, свежий аромат пищи распространился в воздухе. Лилин налил себе миску супа, который имел белый цвет. Было крайне приятно пить его, пока он был горячим. Лилин удовлетворенно вздохнул. Как и следовало ожидать, еда гораздо лучше, пока она горячая. Меня уже тошнит от постоянного употребления печенья и вяленого мяса. Окрестности были усеяны полевыми цветами, а также можно было услышать пение неизвестной птицы. Ее голос напоминал жаворонка. Если бы я не был ранен, то все было бы просто прекрасно. Лилин покончил с мясным супом и поднял воротник своей мантии. Под его одеждой обугленная область вокруг раны покрылась черными волосками, которые пугали людей. Вон там, убить его. За деревьями неподалеку показались признаки движения, и Лилин нахмурился. Крики постепенно приближались. У Лилина появилось ощущение, что проблемы снова стучатся в его дверь. Кусты неподалеку раздвинулись, и из них выскочил здоровяк, защищающий юную барышню, облаченную в аристократические одежды. Когда парень увидел Лилина, то был шокирован. Он совсем не ожидал, что кто-то разобьет здесь лагерь. С горькой улыбкой он сказал Лилину: «Боюсь, теперь вы тоже замешаны в этом. Вон там, не дайте ему уйти». Группа вооруженных солдат в кожаной броне бросилась к ним. На лидере была необычайно красивая кольчуга. Не думаю, что такой наряд будут носить обычные наемники или авантюристы. Эти люди, скорее всего, вассалы какого-то дворянина, что еще более проблематично. Согласно сканированию и чипа, этот здоровяк был ранен, но все еще имел силу подготовительного рыцаря. Что касается преследователей, лидер был на уровне рыцаря, в то время как остальные солдаты были лишь немного сильнее обычного человека. «Кто вы?» Лидер посмотрел на Лилина. «Я просто невинный прохожий. Пожалуйста, продолжайте и не обращайте на меня внимания. Я ничего не видел сегодня». Лилин продолжил пить свой мясной суп. Небрежные нотки в его голосе, очевидно, заставили лидера отряда насторожиться, поскольку здоровяк и юная леди стояли по другую сторону. «Пожалуйста, спасите нас, мы потомки Виконта Баретта. Если вы протянете нам руку помощи, я, безусловно, запомню вашу доброту. Вы всегда будете в дружественных отношениях с семьей Барет». Юная леди обладала парой завораживающих голубых глаз. В этот момент на ее лице было умоляющее выражение, которое, скорее всего, заставило бы большинство благородных молодых людей импульсивно поклясться сражаться за ее честь. «Мисс Леннинг, Виконт всего лишь просит вас вернуться. Пожалуйста, не сопротивляйтесь», — сказал лидер молодой девушки. «Этот коварный и подлый червь, он позарился на владение моей семьей и отравил моего отца смертельным ядом. Даже если я умру, я не вернусь назад». Юная леди выложила все свои проблемы на одном дыхании, украдкой бросая взгляд на Лилина во время этой тирады. Несмотря на то, что ее движения были очень хорошо скрыты, Лилин все еще читал ее, как открытую книгу. Это похоже на борьбу за наследство проигравшим потомкам. «Целенаправленно раскрывая этот конфликт, вы хотите втянуть меня в это, Хаэм?» Лилин покачал головой. «Виконт не сделал ничего из того, о чем вы говорите. Что касается наследования, это будет решено после встречи дворянства», — громко воскликнул лидер преследователей. «У меня есть доказательства», — огрызнулась юная леди. «Быстро, отведите мисс домой». Кажется, лидер не собирался продолжать переговоры. Некоторые ополченцы, размахивая своими ножами и мечами, бросились вперед. Большой парень взревел и заслонил юную леди своим телом. Сила этого парня, очевидно, была неплоха. Несмотря на ранение, он заставил пятерых солдат поплатиться своей жизнью. Ополченцы бросились вперед и отрубили голову здоровяка. Затем они связали молодую кричащую аристократку, и только тогда лидер, который, кажется, все еще опасался Лилина, наградил его подозрительным взглядом. «Кажется, мы побеспокоили вас, уходим». Сказав это, лидер развернулся и собрался уходить. Глава 48. Рынок. «Правда? Тогда почему ты не выпускаешь меча из рук?» Лилин медленно поднялся. «Никто не должен знать секретов нашего сира. Предводитель медленно взмахнул мечом. Кроме того, именно из-за своих ран ты не смог протянуть руку помощи. Кхе-кхе, Лилин слабо закашлялся. Верное наблюдение. Похоже, ты решительно настроен убить меня сегодня. Клянусь, я ни слова не скажу о произошедшем здесь. Лишь мертвецы хранят секреты. Выкрикнул предводитель и рубанул по Лилину. Его меч сверкнул снежной белизной. Лилин увернулся довольно жалким образом. На лице лидера появилось ликующее выражение, все его мускулы напряглись, но едва он собрался ринуться вперед, как его лицо побледнело и отступил на несколько шагов. Солдаты и юная леди за его спиной бессильно упали на землю, лишь их глаза все еще могли двигаться. «Ты отравил нас», – ошеломленно прорычал лидер. «Как и ожидалось от рыцаря, у тебя достаточно сил сопротивляться этому», – кивнул Лилин. Хотя с нынешней силой он мог полностью уничтожить весь отряд, но если был более удобный способ, то отчего бы им не воспользоваться? Лидер преследователей бросил свой длинный меч, развернулся и побежал. Его скорость не сильно отличалась от скорости обычного человека. Находится под действием яда, но движется с такой скоростью. Это весьма удивительно, равнодушно отметил Лилин. Он поднял арбалет и чип. Просчитать скорость ветра и влажность воздуха. Коррекция траектории. Черная полоса пронзила грудь рыцаря. Когда тот увидел стрелу, пронзившую его грудь со спины и сопровождающуюся потоком крови, мужчина свалился с ошеломленным выражением лица. Лилин подошел к девушке, навис над ней, разглядывая юную леди, а затем высыпал порошок из мешочка ей в рот. Мгновение спустя, та встала и потянулась. «Ты, маг?» Девушка смотрела на Лилина с любопытством. «Нет, я лишь мастер зелий. Перетащи их всех сюда и разберись с ними». Лилин указал на лежащих солдат. «Почему ты сам этого не сделаешь?» Девушка поджала губы, но все же перетащила парализованных солдат. Она переместила даже трупы рыцаря-предводителя и здоровяка, что защищал ее. Ее глаза холодно сверкнули. Она вынула кинжал из складок своего одеяния и зарезала всех парализованных солдат. Лилин холодно наблюдал за тем, как юная леди пронзала своих преследователей кинжалом, убивая их одного за другим. «Ты определенно маг», — уверенно сказала юная леди. «Если ты поможешь мне отомстить, я отдам тебе все свои ценности, и среди них — наследие мага, и я сама тоже стану твоей». С этими словами она расстегнула одежды. «Ты уверена, что в твоей семье есть наследие мага?» Лилин был довольно удивлен этим фактом, поэтому предпочел уточнить. «Клянусь в том честью своей семьи». Лицо девушки было решительным. «Сканирование. Поток крови цели быстро ускоряется. Замечена необычная активность мозга. Вывод. Ложь. 93.3%» Взглянув на заключение и чипа, Лилин покачал головой. «Почему бы тебе не уйти?» «Что?» Девушка явно была поражена. «Я тебе не нравлюсь. У моей семьи много ценных вещей. Ты получишь все, что хочешь. Должно быть, ты начиталась сказок о рыцарях в сверкающих доспехах», — прервал ее Лилин. «В темном лесу герой повстречал принцессу, спасавшуюся бегством, и помог ей отомстить. После череды невзгод они восторжествовали над врагами. Герой обрел сокровища, любовь и обожание принцессы, и жили они впредь долго и счастливо», — он говорил нараспев, подражая бардам. «Это всего лишь обман, лживое обещание. В лучшем случае, я получу твое тело, а потом мне придется помочь тебе отомстить виконту, который обладает поддержкой могучей группировки. Я похож на идиота, по-твоему, но...» Девушка явно еще колебалась. «Проваливай», — взревел Лилин. Юная леди беспомощно поднялась. Когда она поворачивалась, чтобы уйти, ее взгляд был злобным и ядовитым. «Погоди». Когда она прошла несколько шагов, до нее донесся голос Лилина. Юная леди обернулась с радостным выражением лица. «Сии». Стрела пронзила прекрасное лицо девушки и пригвоздила ее к дереву прямо за ее спиной. «На самом деле, я мог отпустить тебя, но заметил злобу и гнев в твоих глазах». Лилин медленно вздохнул. «Ты даже не удосужилась похоронить человека, который всегда следовал за тобой и защищал тебя. Могу заключить, что ты склонна к чудовищной неблагодарности. Более того, чтобы отомстить, ты задумала как-то расправиться со мной. Ты наверняка рассказала бы всем о произошедшем здесь. Я не боюсь проблем, но ненавижу, когда возникают подобные неудобства. Учитывая это все, как я мог тебя отпустить?» Лилин выдернул стрелу и подтащил тело юной леди к остальным. Она погибла, затаив обиду, и теперь даже смерть не принесет ей покоя. Из сумки он достал зелье желтого цвета и полил им рану на трупе. «Сси!» Труп быстро превратился в лужу вязкой желтой жидкости. То же самое он проделал со всеми остальными телами, так что вскоре они все были уничтожены. Через несколько секунд в окрестностях лагеря оставалась лишь желтая лужа. Здоровяк, юная леди, все преследовавшие их солдаты исчезли без следа. Зелья, способные растворять трупы, и парализующий порошок изобрел сам Лилин, когда ему было скучно. Они не произвели бы особого эффекта на мага и даже на помощника, но на обычных людей они действовали очень хорошо. Прямо сейчас важнее всего добыть достаточно ингредиентов, чтобы залечить мои раны. Все остальное только неприятные помехи. Лилин вздохнул. Какое расточительство недавно возведенного лагеря. Он снова собрал вещи и стер все следы своего пребывания, а затем исчез в лесу. Ночь, окраина густого леса. Появилась фигура, полностью закутанная в черные одеяния. Даже лицо ее скрывала коническая бамбуковая шляпа. Затерянный лес, вот он. Лилин огляделся вокруг, вновь сравнивая увиденное с картой. Не оборачиваясь, он вошел в темноту. Его кожаные туфли с хрустом шагали по сухим веточкам. В темноте этот звук казался страшнее обычного. И чип, начни сканирование местности. Бип. Обнаружено слабое поле иллюзии. Эффект поля. Столкнувшиеся с ним обычные люди будут сбиты с толку, обойдут его вокруг, и через некоторое время непроизвольно покинут местность. Неудивительно, что ходят слухи о демонах и призраках в этом месте. Здесь часто пропадают люди. Если бы любой маг наткнулся на ничего не подозревающую жертву, то не отказался бы заполучить еще один образец для своих исследований, хоть жертва и была под воздействием иллюзии. «Приветствую, помощник. Добро пожаловать на рынок магов». Черная фигура легко спрыгнула с дерева, приземлившись на сломанное надгробие. Глаза ее светились темно-зеленым. Лилин приблизился и увидел, что это черный кот. «Спутник мага? Измененный организм? Или это работа какого-то заклинания?» — подумал Лилин и слегка поклонился. «Я странствующий помощник, который услышал, что здешний рынок открыт для каждого мага. Это правда. Это так, рынком управляет могучая семья Уакеров. Каждому магу она обещает защиту и безопасность. Разумеется, лишь внутри границ рынка». Вылизывая лапы, черный кот усмехнулся совсем по-человечески. «Тогда я желаю войти. Каждый помощник должен заплатить за вход один магический кристалл. Для магов вход бесплатный. Держи». Кивнул Лилин и бросил низкоуровневый магический кристалл. Черный кот поймал его пастью, развернулся и спрыгнул с надгробья, сделав приглашающий жест. Лилин пожал плечами и последовал за котом. Чем дальше они уходили, тем гуще становился белый туман. Однако под ногами велась дорога, видимо, специально проложенная здесь. «Мы на месте». Вместе со словами кота, туман впереди рассеялся, и послышался шум и гам. Лилину показалось, будто он снова оказался в торговых рядах своей академии. Единственное различие заключалось в том, что присутствующие здесь тщательно скрывали свою личность, кутаясь в просторные балахоны или серые одежды, не позволяя даже мельчайшему кусочку кожи увидеть свет. Лишь изредка попадались личности, которые не скрывали свои тела, и это заставило Лилина расширить горизонты своего познания. Здесь были какие-то морские существа, покрытые чешуей, и полузверолюди с мохнатыми шеями. Они отличались от зверолюдей любезными и ласковыми взглядами. Можно было встретить и магов, и среди них Лилин увидел одного с совиной головой. Многие присутствовавшие излучали энергетические волны, по которым можно было определить помощников, но Лилин чувствовал, что от их ауры тянет кровожадностью. Помощники, живущие во внешнем мире, не имеют стабильной поддержки, как в академии, но способны развиваться в среде, бедной ресурсами. Их опыт должен быть весьма богатым, а их боевые навыки более искусными. Сердце Лилина забилось чаще. Зелья, бывшие при нем, почти закончились, и сейчас он, в лучшем случае, был сильнейшим из послушников второго уровня. Его сил едва ли хватило бы для самозащиты. Если он покажет, какие зелья у него есть, эти послушники налетят на него, как крокодилы на добычу, и разорвут в клочья. Опустив голову, он обнаружил, что черный кот исчез. «Сэр, вам нужен проводник, всего за один магический кристалл». К Лилину подбежал тощий мальчик. Его тело испускало энергетические волны помощника первого уровня. Лицо его выглядело истощенным, но глаза были полны жизни. «Устрой мне ознакомительную прогулку по окрестностям». «Хорошо». Обрадованный мальчик побежал впереди Лилина, показывая путь. «Этот рынок находится под защитой семьи Уакеров, семьи, которая хорошо принимает и странствующих помощников, и магов. Посмотрите, вон там посередине, лавка, установленная лично семьей Уакеров. Мальчик изо всех сил старался быть хорошим проводником. Значит, эти прилавки принадлежат другим, Лилин указал на помощников, разложивших свои товары на земле. Товары эти были куда лучше продаваемых в академии, и, конечно, многие из них были поддельными. Да, вам нужно только пройти процедуру в центральном зале, заплатить налог, и вы получите место, чтобы открыть свой прилавок, кивнул мальчишка. Сэр, вы желаете что-нибудь продать? Семья Уакеров предоставляет и комиссионные услуги. Я не тороплюсь, давай прогуляемся к самому центру, ответил Лилин. На этом рынке он заметил нескольких официальных магов с активированными защитными полями. С такими существами он пока не был готов сражаться, поэтому вел себя даже осторожнее, чем обычно. Это кузница. Там специализируются на торговле оружием. Рядом с ней, под вывеской, на которой нарисована пробирка, лавка зелий. Слева вдалеке, аукционный дом. Время от времени там выставляют товары высшего качества. Мальчик был отлично знаком с этим местом. Аукционный дом, а у них есть информация о магических артефактах? Небрежно спросил Лилин. Теперь он был немного заинтересован. Глава 49. Восстановление. Магический артефакт? Мальчик закивал. Это очень ценный предмет. В прошлом году на аукционе продали только один низкокачественный магический артефакт. В торгах поучаствовал даже официальный маг. Вот как, отведи меня в оружейную лавку. Лилин последовал за мальчиком к кузнице. Эй, старый бородач, я привел тебе клиента. Войдя в кузню, громко крикнул мальчик. Уже иду. Владелец лавки и впрямь имел густую пышную бороду. Он не был высоким, но мышцы его рук казались очень твердыми и производили впечатление очень сильных. Приветствую, уважаемый гость. Я хозяин этой кузницы. Пожалуйста, зовите меня Черный Молот. Представился владелец лавки. Мне нужен клеймор. Высказал свое желание Лилин. Ранее его клеймор был уничтожен в бою с мутировавшей зеленой древесной феей. Теперь Лилину был нужен другой, получше, но его было не так-то легко заполучить. Клеймор, ХМ, следуйте за мной. Черный Молот отцепил флягу с вином, что висело у него на поясе, и сделал глоток. Пахнуло алкоголем. О, разве я не говорил тебе? Полегче с алкоголем, мальчик сморщился, зажав нос. Ик, Эдгар, ты еще ребенок, и не можешь оценить абсолютное наслаждение от вина с изысканным вкусом. Черный Молот покачал головой и провел Лилина к деревянной стойке. Здесь все готовые клейморы в моей лавке. Пожалуйста, выбирайте. Конечно, если они вас не удовлетворят, вы можете получить сделанный на заказ. А что касается цены, когда Черный Молот заговорил о цене, слова его были абсолютно ясными. Он нисколько не казался пьяным. Лилин непринужденно изучил клейморы на деревянной полке. Очевидно, эти клинки уже прошли через суровые войны. Их серебристая поверхность источала кровожадную ауру. Лилин лениво поднял один. Меч казался замысловатым, но прочным, отзываясь покалыванием в ладонях, которые ощущали его вес. Стальной клинок тонкой работы. В него даже вплавлена металлическая звезда. Рукоять обмотана черным шелком, чтобы не выскальзывала из рук, описал предмет Черный Молот. Лилин кивнул и вернул клеймор обратно на желтую деревянную полку, затем взял другой. Этот клеймор выглядел чуть потемневшим. Он имел ауру прочности и надежности. Клинок из множества сплавов. Его ранее модифицировали. Может сопротивляться коррозии и огню. О, Лилин был слегка впечатлен. Он может отразить заклинание мага? Конечно, нет. Тут же помотал головой Черный Молот. Чтобы клинок мог сопротивляться заклинанию, на нем, по меньшей мере, должны быть начертаны руны. Более того, при плавке следует использовать ценные алхимические материалы. Такой клинок бы уже считался магическим артефактом и не выкладывался на продажу открыто, как эти. Мои извинения, я слишком пожадничал. Лилин покачал головой. Взяв черный клинок, он сказал, я хочу этот, и приготовьте для меня еще 20 арбалетных болтов. Хорошо, их стоимость будет. Глаза Черного Молота сверкнули. Он даже перестал прикладываться к своему вину. Когда Лилин и мальчик вышли из оружейной лавки, Лилин повесил клеймор на пояс, вынул магический кристалл и бросил его мальчику. «Твоя плата за сегодня. Теперь я желаю походить один. Хорошо. Приятного дня». Мальчик был крайне обрадован и быстро ушел, спрятав магический кристалл. Лилин стоял, не двигаясь с места, пока мальчик не скрылся из виду. Только после этого он повернулся к прилавкам, мимо которых проходил в начале, где товары лежали на земле. Немного побродив, разглядывая товары, Лилин посетил все деревянные торговые лавки, которые нашел в центральной области. Только после этого Лилин вошел в лавку, у которой была вывеска с пробиркой. «Сэр, чем я могу помочь вам?» – заговорил юноша-продавец, одетый в модный костюм в западном стиле. Лилин посмотрел на зелья на полках. Эти искрящиеся зелья лучились разными цветами. Прозрачная стеклянная витрина также демонстрировала разные ценные ингредиенты. Похоже, товары в этой лавке чуть получше, чем у толстяка Вукса. Лилин одобрительно кивнул. «Мне нужны перья фламинго, глазные яблоки многохвостой совы, перо человекообразной птицы, масло розовых чернил, зеленый каменный кокос». Лилин торопливо перечислил нужные ему вещи. Все эти ингредиенты требовались, чтобы залечить его раны, приготовить взрывчатые зелья и составить другие основные зелья. Продавец молча слушал, пока Лилин не закончил говорить, потом поклонился и сказал: «Мои извинения, но могу ли я спросить, не являетесь ли вы мастером зелий? Я немного разбираюсь в этой области». Черты лица Лилина были скрыты капюшоном его плаща, поэтому продавец не мог различить его выражение. «Наша семья Уокеров искренне приглашает вас присоединиться к нам. Условия, которые мы предлагаем, наилучшие среди семей магов равного положения». Продавец поклонился еще ниже. Лилин ожидал этого. Мастеров зелий воспитывать было трудно. Плюс, маги не могут обходиться без зелий, поэтому семьи магов всегда пытались нанять их, предлагая щедрую плату. Ему наверняка не удастся скрыть свою личность мастера зелий, если придется покупать сырые ингредиенты. Однако пока никто не раскрыл его таланта, он не боялся дать людям знать о себе. В конце концов, пока его талант не обнаружен, другие не узнают, является ли стоящий перед ними человек мастером зелий или простым помощником. «Я подумаю над этим. У вас есть ингредиенты, что я перечислил ранее?» — хрипло сказал Лилин. «У нас есть два пера фламинго. Что до глазных яблок многохвостой совы, осталась еще пара. Однако они хранились уже 3 года, так что некоторые их лечебные свойства немного пострадали. Что касается перьев человекообразной птицы, масла розовых чернил, зеленого каменного кокоса, они тоже у нас есть». Продавец, казалось, помнил наизусть все товары в лавке и назвал их все. Лилин кивнул. «Маг главным образом взращивает духовную силу. В процессе становления магом развивается также его мозг. Поэтому все маги умные люди. Как предполагал Лилин, когда маги продвигаются в высшие области своей, их мозг становится сравним с чипом в плане переработки информации. Я хочу их все, назовите вашу цену», — кивнул Лилин. «Итого 157 магических кристаллов», — улыбнулся продавец. Лилин кивнул и вынул из своих одеяний коробочку, которую приготовил ранее. Если открыть ее, становилось видно, что она тесно заполнена зельями голубого цвета. «Смотрите, это все зелья силы». Лилин вынул их и расставил перед продавцом. Зелья силы относились к базовым. На самом деле, большинство помощников, практикующих зельеварение, выбирали их первыми для тренировки. Увидев их, продавец явно разочаровался, но к нему быстро вернулось самообладание, и он начал их изучать. 30 зелий силы, я могу дать вам за них 130 магических кристаллов», — сказал продавец. Лилин молча одобрил. Если бы он продал их у Вукса, то получил бы, в лучшем случае, 120 магических кристаллов. Действительно, цены снаружи были выше, но это было и опаснее. «Хорошо». Лилин отсчитал еще 27 магических кристаллов и вручил их продавцу. «Принесите мне материалы, которые я заказал». «Хорошо, дайте мне 1 минуту». Продавец убрал зелья и магические кристаллы, а потом быстро убежал в заднее помещение. Лилин прождал, казалось, 1/2 минуты, прежде чем продавец вернулся с маленьким деревянным сундуком, который поставил перед Лилином. «Вот товары, что вы заказали. Пожалуйста, осмотрите их». Лилин открыл маленький деревянный сундук. Тот был разделен на части деревянными лоточками, на которых лежали разные ингредиенты. Там были цветные перья, зеленые камни и разные цветные порошки. Лилин провел пальцами по разным ингредиентам. «Ичип, осмотри их». Только когда Ичип показал, что все ингредиенты соответствовали стандарту, Лилин забрал деревянный сундук. Затем он встал, чтобы покинуть лавку зелий. «Я продаю только самые базовые зелья силы, а собирать ингредиенты уже настолько сложно. Даже я не могу полностью понять способов применения этих ингредиентов. Они наверняка тоже не смогут. Лилин спрятал маленький деревянный сундук под мантией и сделал несколько кругов по рынку, прежде чем медленно покинуть его. Важнее всего то, что мои товары стоили всего около 100 магических кристаллов. Если бы семья Уокеров всполошилась из-за этого жалкого количества, их репутация уже давно бы испортилась. По дороге он увеличил до максимума область обнаружения Уичипа. Только убедившись, что никто за ним не следует, Лилин покинул затерянный лес. После прошлого инцидента Лилин разбил лагерь в другом месте. Прямо сейчас он укрывался в пещере, а прежний ее хозяин, черный медведь, давно уже стал ужином Лилина. Бух! Лилин составил вместе несколько больших ящиков, чтобы получился простой стол для экспериментов. На него он поставил свою аппаратуру. «Наконец-то я избавлюсь от этого проклятого патогена!» Лилин стиснул зубы. «Каждый день мне приходится прижигать эту рану, а учитывая ограничения моей живучести и силы, с меня хватит». Лилин взял зеленый камень с очертаниями листа на поверхности. Это был зеленый каменный кокос, редкий товар, наполовину растение, наполовину минерал. Расколов зеленый каменный кокос на части, Лилин взял масло розовых чернил и нагрел его. Когда оно начало пузыриться, он добавил порошок зеленого каменного кокоса. Сси! Когда превращенный в порошок зеленый каменный кокос высыпался в масло розовых чернил, раздалось непрерывное шипение. Через миг масло розовых чернил позеленело. Оно издавало странное ароматное благоухание. Зелье успешно сварено. Услышав подтверждение от Ичипа, Лилин слегка кивнул. Он сорвал с себя всю одежду. Его тело было усеяно всевозможными ожогами и шрамами. И на плече, и на животе было по крайне пугающему шраму, вокруг которых росли клочки шерсти. «Кисытер, киси!» – прошептал заклинание Лилин. Зеленое зелье в пробирке мгновенно вскипело и принялось испаряться, так что запах в воздухе стал более концентрированным. «Сси!» – будто получив жизнь, волосы вокруг ран Лилина начали вылезать наружу и, извиваясь, забираться в пробирку. «Ух!» – Лилин стиснул зубы и позволил шерсти выходить из него так, как им заблагорассудится. Через дюжину минут, вокруг раны Лилина больше не было черной шерсти, а пробирка превратилась в волосяной шар. Лицо Лилина оставалось равнодушным, когда он вытер холодный пот. Он зажег перо и бросил его на шар из волос. «Уа-а!» Поднявшееся зеленое пламя издало звук, подражая плачу женщины, довольно похожему на голос Дорис. Многие волоски пытались спастись, но Лилин поймал их в шар молочно-белого вещества. Им оставалось только сгореть без следа. Глава 50. Рынок Эллинеля. После того, как зеленое пламя утихло, осталась только кучка белой пыли. Лицо Лилина было чрезвычайно торжествующим, когда он слегка прикоснулся к ней. Ху-ху-ху. Пыль взвелась в воздух, превратившись в женское лицо. Враг, враг. Этот патоген содержит яд обиженной души. Неудивительно, что он так силен. Лилин покачал головой, после чего достал зелье зеленого цвета и плеснул им в висевшее в воздухе женское лицо. Сси. Лицо быстро превратилось в белый туман и растаяло, полностью исчезнув. Ичип, начинай сканирование, приказал Лилин. Бип, сканирование завершено. Результат, патоген был полностью удален из тела хозяина. Лилин услышал ответ Ичипа, и на его лице, наконец, отразилось облегчение. Он лениво потянулся и коснулся шрамов на своем теле. Немного неприглядно, если бы их увидела Нила, какое бы у нее было выражение лица. Порывшись в большом сундуке, он нашел зелье и выпил его. Спустя 10 минут верхний слой кожи Лилина задрожал и выдавил наружу слой шрамов и мертвой кожи, заменяя их более блестящей кожей. Когда я избавился от патогена, залечить шрамы на моей коже – дело лишь нескольких зелий. Лилин прикоснулся к шрамам, которые теперь почти совсем исчезли. Думаю, после еще одной дозы они совершенно пропадут. Потом Лилин достал остатки лапы неудачливого черного медведя и вознаградил себя хорошей трапезой. Он наелся и напился до отвала, а небо снаружи уже потемнело. Лилин развел небольшой костер внутри пещеры и начал обдумывать предстоящее путешествие. Дорис наконец-то устранена. Больше преследователей не осталось, так что во время путешествия я смогу спать спокойно. Задание Академии не такое уж важное. В конце концов, у меня есть 3 года на его выполнение. Интересно, как сейчас обстоят дела у Академии? Лилин мог сегодня спросить о новостях насчет Академии Бездонного Леса Костей на рынке, но не посмел. Кто знает, может, поблизости были шпионы. Если бы он раскрыл свою личность, не было ли это все равно, что угодить прямо в ловушку? Ему оставалось только ждать, пока он не пройдет полкоролевства, тогда и только тогда он осмелится начать свое расследование. Такое крупное дело наверняка будет горячей темой на местах встреч магов. Ему нужно было быть очень осторожным, чтобы не выдать о себе никакой информации. Со всем этим можно разобраться позже, важно поторопиться и обменять все зелья на магические кристаллы. Попросту неудобно таскать везде эти огромные ящики. Лилин похлопал по твердой поверхности одного из ящиков. Он подумал о несчастной коричневой лошади, которая, казалось, была готова умереть в любое время, и горько улыбнулся. «Я больше не могу появляться на рынке семьи Уакеров. Все-таки, я только что продал там некоторое количество зелий». Лилин мысленно вызвал в голове карту и определил свое текущее местоположение. «Следуя от Академии до провинции Иствуд, мне придется пройти через 5 других провинций. Я могу продавать зелья по дороге, в лучшем случае, до провинции Джерша». На карте провинция Джерша располагалась в половине пути от его цели. От провинции Иствуд ее отделяли всего 2 другие. Если он станет продавать зелья всю дорогу до провинции Восточных лесов, не будет ли это означать, что он выдаст свой маршрут и цель путешествия? Лилин был не так глуп, чтобы это делать. Даже если он будет продавать свои товары по дороге, другие, вероятно, не смогут этого обнаружить. Все-таки, каждый день совершается множество торговых сделок. Однако Лилину хотелось быть еще более осторожным при сокрытии своих следов. Что касается провинции Джерша, она находилась в центральной области королевства Пулфилд, и к ней стекалось множество дорог со всех сторон. Другие люди никак не смогли бы определить точную цель путешествия Лилина. Хаем, как бы то ни было, время еще есть. Если необходимо, я смогу передвигаться в сторону других мест. В любом случае, мне следует быть осторожным, чтобы никогда не раскрывать свою личность. Лилин посмотрел на точки, обозначенные как места встреч магов, и погрузился в глубокие раздумья. Прошло 2 месяца. На дороге в провинцию Джерша можно было увидеть крепкую черную лошадь, которая везла деревянный сундук и человека в черных одеяниях. У человека в черном были ярко-рыжие волосы, и был он весьма красив. Естественно, это был Лилин. С тех пор, как он начал путешествовать, Лилину время от времени попадались точки сбора магов или мелкие торговые пространства, где он продавал сваренные им зелья. Каждый раз он продавал лишь небольшое количество зелий, не привлекая к себе алчных взглядов других экспертов. Иногда какой-нибудь глупый помощник, ослепленный жадностью, подстерегал его на дороге, но ни один из них совершенно не был ему ровней. Самый опасный случай был, когда помощник 3 уровня привел группу других помощников, чтобы окружить его, и все же Лилин сумел избежать их при помощи способности и чипа к обнаружению. В этих торговых сделках он приобрел некоторые ценные материалы и много книг по специализированным знаниям магов, сильно улучшив базу данных и чипа. За прошедшие 2 месяца он, наконец, записал все модели заклинаний тени и элемента тьмы, что купил ранее. Затем он полностью уничтожил все изученные им книги. Это заметно облегчило его багаж. Продав громадную часть своих зелий и избавившись от этих громоздких книг с заклинаниями, Лилин смог уместить все, что имел, в один ящик. Если его предположения были верны, то продав оставшиеся зелья, он сможет путешествовать просто с заплечным мешком. «Я недооценил популярность зелий. Прямо сейчас у меня накоплено больше 2000 магических кристаллов. А если бы не покупал информацию и всякие мелочи, у меня могло быть больше 2500 магических кристаллов». Лилин вытянул руки и обшарил свое одеяние. Мешок, жесткий на ощупь, попался ему в руки. Он не удержался от улыбки. К счастью, в этом мире магов существуют высококачественные магические кристаллы. Одну штуку можно обменять на 100 обычных магических кристаллов. Иначе у меня были бы проблемы с их транспортировкой. И чип, обновить характеристики. Приказал Лилин. Бип. Лилин Ферлие. Помощник 2 уровня и рыцарь, сила, 2.7, ловкость, 2.8, живучесть, 3.0, духовная сила, 4.6, магическая сила, 4.0, статус, здоров. Прозвучал голос Ичипа. Хех, сила и ловкость увеличились, это результат постоянного стимулирования моей внутренней энергии рыцаря. Когда она стабилизируется, я смогу постепенно приступить к следующей фазе тренировки рыцаря. Это должно поднять все мои характеристики минимум до 3 ха, а духовная сила увеличилась лишь немного. Это единственный результат, который я получил после ряда опасных ситуаций на грани жизни и смерти. Как и ожидалось, обучение на мага со временем будет становиться все тяжелее. Лилин вздохнула и снова вызвал в уме карту. На огромной карте провинция Джерша находилась в центральной области королевства Пуфилд. Здесь было много мелких семей магов. Хотя это была столица обычного человеческого государства, она притягивала всевозможных путешественников, много странствующих магов и даже магов-преступников. Эти маги из-за своих радикальных взглядов или по какой-то другой причине были изгнаны из своих прежних ассоциаций, столкнулись с преследованием или даже за их головы была объявлена награда. Они стали странствующими магами, что часто делало их очень опасными людьми. В провинции Джерша, оказывается, есть огромный рынок магов, управляемый семьей Красного Цветка, одной из трех крупных семей, поддерживающих Академию Бездонного Леса Костей. Там я наверняка смогу раздобыть самые последние новости. За эти прошедшие 2 месяца Лилин втайне выспрашивала о разных новостях, касавшихся Академии Бездонного Леса Костей. Однако информация, которую он получал, была довольно туманной. Он только знал, что Академия ведет войну с некоторыми группировками, расположенными к западу от нее, что до ее противников, и как у Академии идут дела, все это было крайне туманно. Мы прибыли, рынок Эллинеля. Я продам свои оставшиеся зелья и спрошу новости об Академии, прежде чем продолжу путь, решил Лилин. На разрушенной пристани в крохотной деревне, если бы не доклад разведки, я бы никогда не поверил, что первый рынок магов в королевстве Пуфилд окажется скрытым под обычной человеческой деревней. Пока Лилин пристально осматривал деревушку и ее окрестности, безжизненная атмосфера приветствовала его. Рынок магов должен быть внизу, потому что есть знаки исходящего оттуда излучения. Жители деревни на поверхности выглядят очень болезненно, а некоторые могут даже внезапно умереть. Как в таких условиях они могут процветать? Боюсь, через 50 или около того лет, эта деревня станет очередным городом-призраком. Лилин поправил серые одеяния на себе и скрыл черты лица, прежде чем подойти ко входу хижины, сложенной из кирпича. Поврежденная дверь ответила глухим звуком, когда Лилин легонько постучал. «Кто там?» — раздался изнутри ледяной голос. «Я странствующий помощник, который желает взглянуть на рынок». Скрип. Большая дверь отворилась и явила фигуру в черном одеянии. Лилин был в шоке. Он чувствовал, как от фигуры в черном одеянии исходит враждебная аура. Это может быть очень загадочной концепцией, но есть мнение, что если кто-то убил слишком многих своих собратьев, то наверняка будет отличаться от остальных. По ощущениям Лилина, от рук человека в черном погибли многие эксперты того же уровня. Как и следовало ожидать от крупного рынка, даже стражник здесь такой свирепый. От человека в черном исходили энергетические волны помощника 3 уровня. У него даже имелся одноразовый магический предмет. Он не смог избежать обнаружения и чипом. Однако, неважно, это первый твой раз или нет, я озвучу все правила. Все бои внутри рынка семья Красного Цветка расценит как провокацию, ледяным тоном сказал человек в черном. Только тогда Лилин заметил знак Красного Цветка на его рукавах. Я понял, кивнул Лилин. Хорошо, плата за вход, 1 магический кристалл. После того, как Лилин уплатил за вход, человек в черном слегка стукнул по камину, и раздался грохот стальных механизмов. Камин отъехал вправо, открыв лестничный пролет, ведущий вниз. Даже стиль напоминает об Академии Бездонного Леса Костей. Лилин покачал головой. Когда он прошел за тайный ход, камин за ним захлопнулся, и проход снова потемнел. Лишь несколько ламп тускло горели в глубине. Лилин спустился по лестнице. После того, как он, по его ощущениям, опустился на 10 метров под землю, ему открылась пещера. Рынок был чрезвычайно большим. По размеру он был как несколько футбольных полей. Потолок был усеян какими-то сталактитами, и Лилину стало любопытно, природные ли они. В середине рынка выстроились в ряд строения из серых камней. Вокруг них стоял круг деревянных хижин. Уличные же прилавки были довольно редкими. Маги и послушники носили одеяния разных цветов. Видно было, как люди в белом, черном и сером входят в лавки и выходят из них. Лилин начал немного лучше понимать правила мира магов. В норме официальные маги носили черное или белое, а помощники – серые. Белые одежды представляли фракции, которые были более миролюбивыми, занимаясь, например, искусствами исцеления и подобными. Носители черных одеяний более склонялись к бою, и предпочтения их тоже были довольно странными. Конечно, это касалось только тех, кто одевался традиционно. Были еще некоторые маги, носившие разные странно выглядящие костюмы, довольно экстравагантные. Глава 51. Учение Лавиана. «Сэр, вам нужен кто-нибудь, чтобы показать вам округу? Я прошу всего один магический кристалл». Галдели маленькие мальчики и девочки, столпившиеся вокруг Лилина. «Нет, не нужно». Тут же отказался Лилин. Посетив много рынков, он обнаружил, что эти проводники не стоили такой цены. Некоторые семьи, контролировавшие эти рынки, даже предоставляли бесплатных проводников, чтобы помочь посетителям сориентироваться вокруг. Когда он в первый раз попал на рынок, то дал мальчику магический кристалл. Это было огромным убытком для него. Что касается обычных рынков, то они были заметно меньше. Обойти каждый из них несколько раз было достаточно для каждого, чтобы ознакомиться с местом. Вокруг были даже указатели, так что в обычных условиях посетители вовсе не нуждались в провожатых. Лилин неторопливо прогуливался по рынку. Позже он подошел к самой большой лавке зелий. «Приветствую вас, сэр». Белобородый старик улыбнулся и поклонился. «Я хочу продать партию зелий. Их цена может быть немного высока». Лилин был предельно прямолинеен. «Пожалуйста, следуйте за мной». Старик был ошеломлен подобным поведением. Он немедленно провел Лилина в маленькую кабину позади лавки. Закрыв дверь, Лилин ощутил волны энергии, возникающие при создании заклинания изоляции. «Наша лавка предоставляет конфиденциальность нашим гостям. Более того, мы также используем наилучшие меры безопасности», с улыбкой объяснил белобородый старик. «Неплохо». Лилин кивнул. Возможность избежать толпы была для него неимоверно полезна. В кабинке стояло два дивана, между которыми находился маленький деревянный стол с двумя горячими напитками на нем, в которых были опущены трубочки. «Пожалуйста, присаживайтесь», жестом показал на диван старик. Лилин сел и откинулся на спинку дивана. Он поднял чашку и принюхался. Порошок тиллановых бобов с добавлением черного жемчуга очень благоприятен для медитации помощника. «Ваши достижения в зельеварении оставляют меня безмолвным». Глаза старика расширились от удивления. «Спасибо. Я провел последний год в экспериментальной лаборатории, работал над кое-чем важным. Пожалуйста, оцените эти зелья». Лилин вручил мешок собеседнику. Тот открыл его и тут же воскликнул. В мешке были последние зелья Лилина, каждая из них ослепительно сияла. «Пожалуйста, подождите минутку». Старик достал монокль и поместил его на глаз. По прошествии примерно получаса продавец выглядел немного утомленным и потер виски, прежде чем убрать монокль. 37 кровоостанавливающих зелий, 45 противоядий, зелья тишины. Все эти зелья хорошего качества и хорошо сохранились. Я могу дать вам за них 900 магических кристаллов. Весьма справедливо, слегка кивнул Лилин. Старик убрал зелья на хранение и отсчитал 9 высококачественных магических кристаллов, которые и передал Лилину. «Сэр, вы, должно быть, мастер зельеварения. Пожалуйста, возьмите это. Вы сможете насладиться 10% скидкой на товары и услуги нашей лавки. Мы также можем предложить более высокую цену за другие зелья, которые у вас могут быть». С этими словами старикан обеими руками вручил Лилину пурпурную карточку. Лилин взглянул на нее и быстро спрятал в карман. «Я буду помнить об этом». Затем старикан проводил Лилина. Когда они прощались, Лилин невзначай спросил. «Как вы уже знаете, я только завершил свои эксперименты. Есть ли места, где я могу расспросить о последних новостях из королевства Пуффилд?» Старик ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Если вы желаете узнать некоторые секреты и последние сведения, лучшим выбором для вас будет бакалейная лавка Гандера. Нрав у него немного причудливый, но он наиболее сведущ». Следуя указаниям старика, Лилин проследовал к бакалейной лавке Гандера. Когда он вошел, то увидел, что все внутри было в большом беспорядке, вокруг лежали самые разные предметы. Многие из них не смог идентифицировать даже и-чип, однако кое-что выделялось. Здесь не было фальшивых изделий. Это раззадорило интерес Лилина. «Кто?» – раздался голос из-за прилавка, после чего из-за него появился старикашка, который выглядел так, словно находился на грани смерти. «Старик из лавки зелий рекомендовал мне это место. Я желаю получить последние новости о королевстве Пуффилд. Правила все те же. Только купив какой-нибудь предмет в моей лавке, вы сможете получить от меня информацию». Губы полумертвого старика не двигались, но от него раздавался таинственный голос. «Хорошо, я просто выберу что-нибудь, что мне понравится». Лилин хотел выбрать предмет случайным образом. «Не пойдет, это я его выберу для вас», — хихикнул полумертвый старикашка. «Неудивительно, что дела здесь идут так плохо. Лилин закатил глаза. Тогда вперед. Полумертвый старикан покопался на полке в глубине магазина. Деревянная полка издала скрипучий звук. Было похоже, что она рухнет в любой момент. Лилин даже забеспокоился о старом чудаке, ведь вид полки совершенно не внушал доверия. Нашел. Полумертвый старикан достал с полки свиток черного цвета. На свитке были знаки, которых Лилин совершенно не узнавал. Края его были сильно потрепанными. Было похоже, что его погрызли мыши. Это фрагмент заклинания великого мага Серхальма. Я продам его вам всего за 1000 магических кристаллов. Абсолютно выгодная сделка. Вы так не думаете? Глаза полумертвого старикана засверкали. Это может даже быть наследием великого мага Серхальма. Возможно, купив его, вы сможете продвинуться до высокоуровневого мага. Лилин не мог вымолвить ни слова, взяв свиток в руки. И чип. Сканирование. Бип. Подтверждено. Определение возраста углеродным методом, сравнительный анализ показывает, что страница состоит из человеческой кожи, принадлежит к учениям Лавиана, 89,5%, редкой книге синего кобальта, 56,5% и писанием Серхальма, 21,7%. Существует нечто подобное, и чип, какова сила старого ублюдка передо мной, помощник, примерный уровень 3, судя по испускаемым волнам энергии. Подтверждено, он в процессе перестройки его физического тела, степень сходства, зомбификация, 86,6% и трансформация опечаленной души, 45,6%. Лилин еще на какое-то время притворился, будто изучает страницу, а затем поднял глаза на старикана. Это похоже на одну из частей учения Лавиана. Вы на самом деле солгали мне, как это может быть? Поспешно ответил полумертвый старикан. В глазах его сверкнуло ошеломление, которое мгновенно сменилось льстивым выражением. Даже если это учение Лавиана, оно определенно принадлежит сэру Рукмансту, магу 2 уровня. 2 года назад этот самый фрагмент был продан за 700 магических кристаллов. Итак, как насчет того, чтобы я продал его вам за эту цену? Лилин покачал головой. Даже если это учение Лавиана, то следует помнить, что они были написаны на языке с довольно сложной кодировкой. Только официальный маг сможет расшифровать код. Простые помощники однозначно не смогут этого сделать. Более того, хотя содержимое было написано при помощи кода, номера страниц были написаны на ангемском языке, чтобы еще больше все запутать. Лилин указал на номер страницы внизу. Взгляните, это всего лишь 12-я страница. Согласно биографии Лавиана, первые 30 страниц учения Лавиана содержали только записи его экспериментов и знаний, которые он получил, будучи еще помощником. Только став официальным магом, он смог заполучить реликвии и начал проявлять ужасающий талант. А что касается этой переоцененной страницы, то ее номер должен быть, по крайней мере, больше 100, чтобы она стоила подобных денег. Сделки между магами основываются на том условии, что обмениваемые товары равноценны. Эта ваша заброшенная страница не стоит 700 магических кристаллов. По моей оценке, 70 – самая высокая цена за нее, заключил Лилин. Ой, ха-ха-ха, сегодня неплохая погода. Полумертвый старик попытался храбриться, но в итоге сдался перед неколебимым взглядом Лилина. Ладно, я никак не ожидал встретить весьма знающего ученого. Тогда выбирайте. Нет нужды, я пришел сюда собрать информацию. Я просто куплю ее за честную цену. Лилин придержал черную страницу и положил на стол 7 магических кристаллов среднего качества. Хотя код на этой заброшенной странице мог расшифровать только официальный маг, Лилин хотел дать и чипу попробовать сделать это. Все-таки Лилин был уверен, что способность перерабатывать информацию у Ичипа гораздо лучше той, которой обладают даже официальные маги, хоть это и будет его первая попытка. Ладно, ладно, что вы хотите спросить? Полумертвый старикан распластался на столе и съел магические кристаллы один за другим. Эта сцена очень шокировала Лилина. Мне требуется много энергии. Если бы вы дали мне еще 1000 магических кристаллов, я бы полностью завершил перестройку своего физического тела. У полумертвого старикашки было раздосадованное лицо. Лилин покачал головой. «Расскажите мне новости о Академии Бездонного Леса Костей». «Академия Бездонного Леса Костей. Вы ее помощник, всего лишь незначительный интерес к тамошним событиям. Кроме того, я не хочу понести побочный ущерб от разгоревшейся там войны». «Хорошо, Полумертвый старикан не стал расспрашивать дальше. Я тоже ее выпускник. Сейчас положение Академии Бездонного Леса не слишком хорошее. Я слышал, что хижина Мудрого Гатыма и замок Белых Лесов объединились против Академии Бездонного Леса Костей в этой войне. Полумертвый старикашка говорил бесконечно. Через полдня Лилин вышел из бакалейной лавки с крайне удрученным лицом. Я и не думал, что ситуация уже настолько плоха. Похоже, мне придется держаться в стороне дольше, чем я предполагал. По словам полумертвого старикашки, причина войны уже давно была забыта. Важно было то, что хижина Мудрого Гатыма и замок Белых Лесов являлись группировками того же уровня, что и Академия Бездонного Леса Костей. Их союз поставил Академию в невыгодное положение. Прямо сейчас для сопротивления Академия Бездонного Леса Костей могла полагаться лишь на свое формирование защитных заклинаний. И чип, сколько времени потребуется для расшифровки этой страницы? Лилин нащупал вырванную страницу учения Лавиана. Хотя она и была сделана из человеческой кожи, Лилин все равно ее хорошенько свернула и спрятал в складках своих одеяний. Бип. Анализ выполняется. В базе данных не найдено подобного кода. Необходимо построение гипотез. Примерное время для завершения – 93 дня 13 часов, 3 месяца, это приемлемо. Лилин погладил подбородок, лениво прогуливаясь по рынку. То, что он сказал полумертвому старикану, было правдой, но Лилин просто хотел поиграть со способностями и чипа. Даже если это не сработает, информация, которую полумертвый старикашка предоставил, стоила, по меньшей мере, 20-30 магических кристаллов. Хотя номер на вырванной странице дневника учения Лавиана был довольно мал, и на ней содержалась информация в основном для помощников, но для помощника 2 уровня, вроде Лилина, она все же была довольно полезной. Там могут содержаться даже некоторые техники медитации Рукманста, записи об экспериментах или даже открытие ресурсов. Если бы ему удалось их обнаружить, это стало бы для Лилина существенным подспорьем. В любом случае, способности чипа к переработке информации очень впечатляло. Лилин не использовал даже половину его возможностей, просто позволяя ему оставаться без дела большую часть времени. Время простое вполне можно потратить на расшифровку кода.